Глава 3. Есть ли жизнь за МКАДом? По поводу одежды Джордж сказал, что достаточно взять по 2 спортивных костюма из белой фланели, а когда они запачкаются, мы их сами выстираем в реке. Мы спросили его, пробовал ли он стирать белую фланель в реке, и он нам ответил: «Собственно говоря, нет, но у меня есть приятели, которые пробовали и нашли, что это довольно просто». Джером К. Джером. Трое в лодке, не считая собаки. Мы долго готовились к этому выходу на поверхность. Математик целый день сличал какие-то чертежи с реальными дверями в боковых штреках станции «Динамо». Часть из этих дверей была наглухо заварена, а часть заперта навсегда утерянными ключами. Математик, подсвечивая себе специальным карандашом, сличал номера дверей и их обозначения на своем плане. Наконец, прихватив несколько его загадочных ящиков, респираторы и очки, мы отправились в путь. Несмотря на все ухищрения, мы долго петляли, а вылезли в конце концов в 100 метрах от станции, прямо посреди Ленинградского проспекта. За это время мы, кажется, могли бы дойти и до Белорусской. Только Мерзо отодвинул крышку канализационного коллектора, как мы опустили темные очки. Хотя солнце заходило, нашим глазам все равно нужно было привыкать и привыкать к свету. Проспект оказался пуст. Ветер гнал по нему не то листья, не то траву. Так я решил, потому что человеческий мусор должен был быть унесен отсюда еще 20 лет назад и другим ветром. Математик проверил местность радиометром и дал нам знак, что да, можно. Мы вылезли и начали озираться. Действительно, это было как первый секс. Наверное, так чувствовали себя люди, ступившие на Луну. Первый секс на Луне, как сказал бы мой знакомый бригадир свинарей Уйгур Роман, и обязательно бы неприлично заржал. Но что правда, то правда. В висках у меня стучала кровь, в ушах звонил колокол, и сердце выпрыгивало из груди. Вокруг было пустынно. Проспект оказался удивительно широким, а машин на нем не было. Даже эстакада не обвалилась. Нет, с нее рухнули какие-то блоки, но в остальном транспортная развязка на третье кольцо выглядела так же, как на фотографиях. Математик собрал нас в спортивном магазине на углу и прочитал краткую вводную. «Объект находится на заводе, что расположен за этими домами. 5 лет назад мы пробовали прорваться сюда, даже завезли топливо. За 5 лет оно, конечно, могло и испортиться, но, я думаю, сгодится. У нас есть, по крайней мере, надежда. А вы, Александр, крутите головой, как в воздушном бою, это вам пригодится. Тут места беспокойные». Мы вышли на улицу, где среди ёршика травы угадывались трамвайные рельсы. И правда, прорваться сюда пытались. Невдалеке стоял бронетранспортер, который, как было видно, приехал сюда совсем недавно. Также ясно был виден его экипаж. Из верхнего люка высовывался скелет без головы. Кто-то откусил ему голову с плечами. Все остальное ниже наличествовало, даже оборванный шланг от противогаза, который уходил куда-то в лохмотья. «О, да это же Хухус! Веселый был парень! Специалист по визуальной пропаганде. Только порывистый всегда был очень», — воскликнул Владимир Павлович. Второй труп лежал у колес, совсем целый, а внутри бронемашины, я посмотрел, когда лазил за канистрами с топливом, внутри было еще двое, но без видимых повреждений. По крайней мере, они были в защитных комплектах, без видимых дырок. Забрав топливо, мы пошли мимо облупившегося дома. На землю рухнули все облицовочные плитки, стены стали серыми и ноздреватыми, будто здания слепили из какого-то темного песка. Мне ужасно хотелось залезть туда внутрь, просто так, чтобы посмотреть, как люди жили раньше. Наконец мы оказались перед заводской проходной. Когда-то стеклянный павильон лишился своих стен, и теперь турникеты на проходной были занесены мусором и пылью. Турникеты выглядели как огромные металлические шкафы выше человеческого роста. В некоторых из них сработали реле, и они вцепились с двух сторон в пустоту металлическими клешнями, точно так же, как это делали когда-то старые турникеты в метрополитене. Сейчас они казались мертвыми и не страшными, но мало ли что тут кажется. А когда мы протискивались мимо этих монстров, и я оказался в пространстве, где нужно было нажимать коды и, видимо, получать сдавать автомату в щель свой пропуск, все же поежился. Вдруг внутри них окажется невесть, откуда взявшееся электричество, щелкнут рычаги, и меня запрет внутри этого аппарата, запрет навсегда. Но ничего такого все же не случилось. Мы пошли по широкой асфальтовой дороге между цехами. Поперек нее стоял автопогрузчик, за рычагами которого сидел жизнерадостный скелет в пластиковой каске. Прямо готовая реклама по технике безопасности. Что-что, а череп у него остался совершенно цел. И зубы были просто идеальные, ровные, аккуратные. Я такими похвастаться не мог. Математик вытащил из рюкзака свою чудовищную амбарную книгу и, сверяясь с ней, указал путь к нужному цеху. В торце цеха были алюминиевые ворота жалюзи. Как только мы попытались их открыть, они с треском рухнули к нам под ноги. Перед нами действительно стоял маленький самолет, и мы несколько секунд восторженно смотрели на него, прежде чем Владимир Павлович задал общий вопрос. «Э, хозяева, а крылья-то где?» Крыльев не было. Самолет застыл в узком ангаре без крыльев. Кажется, я был единственным, кто не испугался. Математика, судя по его виду, прошиб холодный пот. Он первый раз испугался при мне. Беззвучно, но страшно. Я стоял рядом и видел, как у него на лбу выступили крупные капли. Но таджик сразу же побежал к стеллажам, исчез за ними, и оттуда донесся его крик на удивительном и непонятном языке. Жаль, что я его не знаю. Крылья нашлись. Дело было за тем, чтобы их снова навесить на самолет. Тут я тоже несколько засомневался, хватит ли у нас квалификации. Но квалификации хватило. За 3 дня мы собрали самолет как конструктор. Я опробовал двигатель. Это, пожалуй, был очередной страшный момент, но двигатель завелся, как будто и не прошло стольких лет. Математик привинтил, наконец, на брюхо самолета камеру слежения. Его замысел казался вполне себе понятным. Мы разведываем дорогу и стараемся установить контакт. Камера только укрепляла меня в важности моей миссии. За нами, по положенной мной трассе, пойдут другие. Я в этот момент показался себе Колумбом, который увидел, что ему на каравеллу привезли подаренный королевой бортовой журнал, переплетенный в кожу с бронзовыми застежками. Да-да, я знал, что Колумб плыл не на каравелле, и про бортовой журнал мне тоже привиделось, но ощущения у меня были именно такие».